Время от времени мать интересуется, не завел ли Гоголь себе новую подружку. Раньше он немедленно прекращал подобные разговоры, теперь только пожимает плечами. Мать задает вопросы немного заискивающим тоном, а один раз даже спрашивает, не хочет ли он помириться с Максин. Когда Гоголь со смешком напоминает ей, что она сама не одобряла кандидатуру Максин, мать возражает, что дело не в этом, ему давно пора обзаводиться семьей. «Да мне же еще 30 нет», — восклицает раздосадованный Гоголь, и тогда мать сообщает ему, что в его возрасте она уже праздновала 10-ю годовщину брака. Конечно, Гоголь понимает, что смерть отца во многом изменила ее мироощущение, сосредоточила ее внимание на детях. Ей хочется, чтобы они с Соней были счастливы, да и сама понянчила бы внуков. Она не устает рассказывать Гоголю о детях своих приятелей, с которыми он столько лет общался на вечеринках. Несмотря на то, что большинство из них моложе Гоголя, они уже женаты, замужем, то и дело у кого-то рождаются дети. Однажды во время телефонного разговора мать интересуется, не помнит ли он девушку по имени Мушуми. Она моложе его на год, добавляет мать, и тоже бывала на вечеринках вместе с другими детьми. Он смутно припоминает девочку с косичками, которая всюду ходила с книгой. Единственное, что ему запомнилось в ней, это ее смешной британский акцент. Ашима рассказывает ему, что ее отец – известный ученый-химик, что у нее есть младший брат Шубир, а их мать зовут Рина, что какое-то время семья жила в Англии, потом перебралась в Массачусетс, а оттуда – в Нью-Джерси. Оказывается, ее родители приехали на поминки его отца, проделав весь путь из Нью-Джерси на машине. Но Гоголь совершенно их не помнит. Мушуми теперь живет в Нью-Йорке, она выпускница Нью-Йоркского университета. Год назад она должна была выйти замуж, их семья была приглашена на свадьбу, но жених, американец, расторг помолвку в последний момент, когда уже был заказан номер в гостинице, разосланы приглашения. Теперь ее родители беспокоятся за нее, ей сейчас так нужен друг. Мать просит его записать ее телефон. Гоголь не спорит, но даже не берет в руки карандаш. У него нет ни малейшего желания звонить Мушуми. На носу экзамен, к тому же, хоть Гоголь от души желает матери счастья, он еще не готов встречаться с девушками по ее рекомендации. Вот уж нет. Однако в следующий его визит мать опять заводит этот разговор. Теперь ему не отвертеться, приходится записать номер. Он прячет листок в карман с намерением выкинуть его при первом удобном случае. Но через день мать интересуется. «Ну как, позвонил? Это что, так трудно?» Ее родители проделали такой путь, приехали почтить память отца. А он что, не может сделать для них такой пустячок? Пригласить ее на чашку чая, вот все, что от него требуется. Они встречаются в Ист-Виллидж, в баре, который предложила Мушуми, когда они говорили по телефону. Это темное небольшое помещение, сейчас в нем совершенно пусто, вдоль окон расставлены три столика. Мушуми сидит на высоком табурете у стойки бара и читает книгу в бумажной обложке. Несмотря на то, что это он заставил ее ждать, у него возникает ощущение, что он ей помешал. У нее овальное лицо, приятные мягкие черты, прямые разлетающиеся кверху брови, глаза сильно накрашены в манере 60-х, волосы разделены на пробор и уложены в узел на затылке. Она носит очки, модные в тонкой роговой оправе. На ней темно-серая шерстяная юбка и голубой свитер, повторяющий довольно-таки соблазнительные изгибы тела. Около табурета стоит с полдюжины белых пакетов. Видимо, Мушуми ходила по магазинам. По телефону он не стал расспрашивать о том, как она выглядит, надеясь, что узнает ее, но теперь немного сомневается, она ли это. «Мушуми?» — спрашивает он, подходя ближе. «О, привет!» Она закрывает французскую книгу в светлой обложке. Подружески целует его в обе щеки. Ее британский акцент бесследно исчез, а голос стал низким, хрипловатым. Гоголь с трудом узнал его по телефону. Она уже заказала себе мартини с оливками. Рядом с бокалом лежит синяя пачка Данхила. «Никхилл», — говорит она после того, как он усаживается на соседний табурет и заказывает виски. «Да». «А не Гоголь». «Точно так». По телефону ему пришлось объяснять ей, что он поменял имя. В первый раз он встречается с женщиной, которая знает, как его звали раньше. По телефону она была сдержана, даже подозрительно, как, впрочем, и он сам. Разговор их был совсем коротким и ужасно неловким. «Прости, что звоню тебе», — начал Гоголь после того, как объяснил, что теперь у него другое имя. «Моя мать?» «Подожди, я посмотрю, когда у меня есть время», — сказала она, и он услышал стук ее каблуков по деревянному полу. «Да, в воскресенье вечером я свободна». И он пригласил ее в бар выпить. Теперь Мушумер осматривает его какое-то время, затем игриво улыбается. «Кстати, ты не забыл, что поскольку ты на год старше меня, я обязан звать тебя Гоголь Дада?» Мои родители мне все уши этим прожужжали. Гоголь замечает, что бармен посматривает в их сторону, наверное, оценивает финансовый потенциал. До него доносится запах духов Мушуми, что-то слегка приторное, напоминающее ему запах мокрого мха и слив. В баре слишком пустынно и тихо. Ему кажется, что он слышит эхо своего голоса. Это еще больше его смущает. «Давай не будем об этом». Мушуми смеется. «Лучше я за это выпью», — говорит она и подносит к губам свой бокал. «Да я так и не делала», — добавляет она. «Не делала чего?» «Ну, не называла тебя Гоголь Дада». «Я вообще не помню, чтобы мы с тобой разговаривали». Он тоже делает глоток. «Я тоже не помню». «Знаешь, а раньше я никогда не ходила на свидания с незнакомцами». Мушуми произносит эти слова легко, но все равно отворачивается от него. «Ну, строго говоря, это не так. Ведь мы уже виделись с тобой раньше. Все-таки мы знакомы, хоть и немного». Мушуми передергивает плечами и отворачивается. Передние зубы у нее чуть-чуть кривые, но это ее не портит. «Может быть, не знаю». Они в молчании смотрят, как бармен вставляет очередной диск в плеер, прикрученный к стене. Раздаются звуки джаза. Гоголь благодарен за неожиданную помощь. «Я тебе очень сочувствую из-за твоего отца», — говорит Мушуми. Слова ее звучат искренне, но Гоголь подозревает, что она его отца совершенно не помнит. Он хочет спросить ее об этом, но передумывает и просто кивает головой. «Спасибо». «А как твоя мама справляется?» «Вроде неплохо, спасибо». «Как ей живется одной?» «Она не одна. Соня переехала к ней на время». «А, вот как. Это хорошо. Тебе, наверное, приятно знать, что о ней кто-то заботится». Она вытаскивает сигарету из-под золотой фольги, одновременно тянется за спичками, прикуривает. «А вы живете в том же доме, что и раньше, куда мы приезжали вас навещать?» «Ага. Я помню ваш дом». «Неужели?» «Помню, что въезд был расположен справа от дома, и еще что там была мощеная камнем дорожка, которая вела через лужайку за дом. То, что она помнит такие детали, неожиданно трогает его». «Ничего себе память у тебя!» «Я еще помню, что мы все время смотрели телевизор в комнате, сидя на полу. Там был еще такой пушистый коричневый ковер. Он и сейчас там». Мушуми извиняется, что не была на поминках. Она в это время жила в Париже. Она закончила там магистратуру, теперь пишет докторскую по истории французской литературы, защищаться будет в Нью-Йоркском университете. Она жила в Париже почти 2 года. Чем занималась? У нее была прикольная работа – регистрировать претензии гостей в книге жалоб дорогого парижского отеля и доводить их до сведения соответствующих служб. Работа простая, но занимала целые дни напролет. Удивительно, на что только люди не жаловались. Подушки были то слишком мягкие, то слишком жесткие, то в ванной не хватало места для кремов, или на покрывале была выдернута нитка. А ведь большинство постояльцев даже не платили за номер. Они приезжали на конференции или конгрессы, и их расходы оплачивали фирмы. Один клиент сообщил, что за стеклом картины в его номере видна пыль. «Может, это был я?» — шутит Гоголь. Ему Мушуми хохочет. «А почему ты уехал из Парижа?» Изучать французскую литературу уместнее все-таки во Франции. «Я переехала сюда за человеком, которого любила», — говорит она просто. Ее откровенность поражает его. «Ведь ты, наверное, уже знаешь о моей несчастной несостоявшейся свадьбе». «Да нет, ничего не знаю», — врет Гоголь. «Ну тогда, наверное, ты единственный бенгалец в Америке, кто еще не слышал об этом». Тон у нее небрежный, но в голосе чувствуется горечь. «Хотя я уверена, что тебя и твою семью мы тоже приглашали». «А когда мы последний раз виделись?» — спрашивает Гоголь, уходя от скользкой темы. «Поправь меня, если я ошибаюсь, но мне кажется, это был твой выпускной вечер». Перед ним снова возникает залитый светом церковный подвал, который его родители арендовали в особо торжественных случаях. Обычно там проходили занятия воскресной школы. У входа были развешаны цитаты из Евангелия. Он помнит, как помогал своему отцу накрывать длинные раскладные столы, черную доску на стене, Соню, которая, стоя на стуле, старательно выводит «поздравляем». «А ты что, тоже там была?» Мушуми кивает. «Это было как раз перед нашим переездом в Нью-Джерси. Ты сидел за столом со своими американскими друзьями, и казалось, что тебя все это ужасно раздражает». «Так и было», — Гоголь качает головой. «Что-то я тебя там не помню». «А мы с тобой общались?» «Ну что ты? Ты меня старательно игнорировал. Но это не важно», — Мушуми улыбается. «У меня-то наверняка была припасена книжка». «Они заказывают себе еще выпить. Бар постепенно наполняется людьми, все столики уже заняты. Посетители протискиваются к стойке, окружают их, через их головы делают заказы. Если вначале Гоголя смущала пустота бара, то теперь его раздражает эта шумная толпа».